конвой. Проснулся в испарине. Тропики – это такая сволочность, что какая бы ни была вентиляция каюты, духоту нет-нет дословишь. А потому сначала холодный душ. Сон долой, растереться полотенцем, бриц вечера, быстро собраться и на ходовой. Капитан первого ранга Саможонов бодрячком взбежал наверх, приняв доклады, выдал по мелочи люлей, всегда найдется за что. Вышел на крыло мостика. Как просил, подняли затемно. Ночь ясная, луна. В голову тут же взбрели строчки гения литературы, которые по привычке переложил на свои реалии. Ночь, луна, фонарь. Аптеки нет, но улица до горизонта. Ночь, улица, фонарь, аптека. Написав поэму 12, Блок воскликнул. Сегодня я гений. Словно издевательски на лунофонарь наползла шальная тучка, вырубив всю ясность. «Так, а где наш калека?» – задался вопросом у сигнальщиков. «Вот там, товарищ командир», – морячок указал направление. Заметный темный силуэт, даже видно небольшой белеющий бурунчик в носу. Туча внезапно сползает, и крейсер словно выпрыгивает из-под лунного света, углами и обводами, с заметным креном. Эта скособоченность придает ему вроде бы нелепый, но в то же время зловещий вид. Пират, он и есть пират. Словно Джон Сильвер на одной ноге. Нашел подходящее сравнение Саможонов. Что ж за секреты ты в себе несешь, корабль-призрак? Корабль-пират. Почти Киров, но и не Киров. Перед самым выходом из Дальнего на Минск командировали двух морских офицеров. Капитаны второго и третьего ранга. Молчуны, но еще на трапе, по неуловимым штрихам и манере поведения, сразу стало ясно. Ребята из тайного ордена. Контрразведка флота. Свой особист сразу по струнке зашагал, почуяв государственную длань. Потом начались переговоры с крейсером-близнецом с ретрансляцией на Москву, после которых СПСовцы рты боятся открыть. Эта секретность раздражала, естественно, принимаясь в понятиях военной субординации. Пока не настаивал, неукоснительно выполняя распоряжения штаба и лично главкома. Вчера имел непосредственную беседу с Горшковым, но и тот не стал распространяться, обрисовав лишь общее положение вещей. Никакой конкретики. Вчера едва взяли подопечного в охранение с Петра Великого, название читалось теперь в бинокль. Запросили организовать поисково-спасательные мероприятия в заданном районе. Дескать, у них там экипаж с вертолетом пропал. Просили, но так настоятельно. Саможонову это откровенно не понравилось. У него был четкий приказ – обеспечить безопасный провод крейсера-близнеца на базу «Камрань». Вид тяжелого крейсера подтверждал главное из циркуляров центра. Дело может дойти до боестолкновения. Проще говоря, до драки. И выполнить поставленную задачу окажется не так уж просто. В такой ситуации, как говорится, каждый ствол может оказаться на счету. Тем не менее, связался с Горшковым, обрисовав просьбу, на что получил категорическое «обеспечить». Естественно, ответил «есть», лишь описал возможные затруднения, как то надвигающаяся ночь и возможность выделить в поиск лишь один корабль. Был уже составлен план, расписано построение эскорта имеющимися в наличии силами. К тому же СКРы не имели вертолетной площадки. Главком успокоил, заверив, что из Камрани вышло подкрепление. Чуть ли не весь дивизион МРК. Две подлодки проекта 641, одна проекта 613. БПК Василий Чапаев и СКР Рьяный свернули несение БС в Индийском и уже миновали Малакский пролив. МРК. Малые ракетные корабли. Дизель-электрические торпедные подводные лодки проектов 641 и 613. БПК. Большой противолодочный корабль. БС. Боевая служба. Справитесь. Особо подчеркнул, что хрен с тем вертолетом, но если пилоты попадут в лапы империалистов, будет очень плохо. На поврежденном крейсере держали уверенные 12 узлов. СКРы, летучие и грозящие, прикрывали траверсы. Полностью была задействована авиагруппа Минска. Камовы расползлись по секторам, осуществляя противолодочные действия. Пилоты Яков, теперь имея близкую палубу, совсем распоясались, совершая весьма провокационные наскоки на фантомы. И американцы спасовали. Не меньше 20 вертолетов US Navy еще что-то пытались изобразить, выходя на атакующие режимы. Однако, натолкнувшись на агрессивное маневрирование вертикалок и недвусмысленное взятие на сопровождение ракетными комплексами эскорта, скомкали свои построения, отвернули. Поелозили на ощутимых дистанциях осторожными кругами, пока, скорее всего, не получили приказ ретироваться. «В общем, невнятно они как-то», – презрительно резюмировал Саможонов, ожидавший чего-то большего. Получив задачу на поиск вертолета, СКР «Грозящий» круто выписал циркуляцию и взял почти диаметрально противоположный курс. Его место в строю неторопливо занял тяжелый авианесущий крейсер, попутно выпускающий, принимающий яки и камовы. Саможонов вообще как-то намеревался снять с палубы Петра бесхвостый як, но, во-первых, даже при такой умеренной бальности поврежденный Петр, лишившийся адекватной работы успокоителей качки, заметно раскачивался. Пришлось даже немного сменить курс, чтобы круче входить в волну. Видимо, принятые на борт тонны воды сместили центровку устойчивости корабля. Во-вторых, темнело. Поэтому, посовещавшись, предприятие решили отложить на раннее утро, когда предсказуем полный штиль. Вот он и вскочил ни свет ни заря, наблюдая, как медленно и величаво сходятся две махины. За эти несколько минут сближения Луна успела передать эстафету Солнцу, и серая громада тяжелого крейсера набирала цвет. Сначала подкрашенный зарей с черными острыми тенями, потом кровавость слезнули полноценные лучи Солнца, четко обнажив следы недавнего боя. Цвет побед и поражений, оказавшийся одинаковым. Обгорелая краска черными закопченными проплешинами вокруг ран попаданий и поджаренный стартовиками ракет металл у крышек пусковых шахт. «Настоящий вояка», – с ноткой зависти подумал Саможонов. Як-38 не имел специального рыма для подъема краном. Машину следовало охватить в нужных местах тросами, чтобы случайно не повредить тонкие законцовки авиатехники. Команда Петра этих нюансов не знала, поэтому на крейсер отправили летных техников с Минска. Саможонов видел, как катер скрылся за крейсером, подходя к правому борту, где у того был трап. Высадил людей. Фигурки появились на юте. И вскоре снова вышел из-за среза кормы, пристроившись в кильватере. После перегрузки самолета он же должен был забрать и техников, и пилота. А еще Саможонов отправил офицера с запиской к командиру крейсера с предложением заглянуть, так сказать, в гости. На юте Петра Великого основали фигурки, тягая туда-сюда стальные тросы, заводя под самолет. На фюзеляже танцевала пара человек, размахивая руками, принимая концы. Авианесущий крейсер пристроился правым бортом, полубаком, свесив на траверс стрелу крана. Стальной гак заметно болтался, и чтоб никто не получил по балде тяжелой железякой, на нем был закреплен легкий трос, своеобразная выброска, за которую ухватился принимающий матрос, потянув на себя, стабилизировав систему. Зацепились, повозившись еще немного. Наконец, примерили одинаковую длину строп, подвели их под фюзеляж, дав отмашку «Вира». На лебедке стали выбирать вверх, машина повисла, слегка клюнув на нос, закачалась. Ее удерживали на вытянутых концах с четырех сторон, постепенно травя по мере подъема. Отпустили. Як свободно повис, неторопливо пополз по воздуху на другой борт, где приняли болтающиеся веревки, концы, не позволяя самолету вращаться или раскачиваться. Затем аккуратно опустили на принимающую палубу. Дело сделано. Корабли стали расходиться. Командира Петра Великого встретил на палубе. Как и предлагал, без всяких там. В общем, буднично. Просто поздоровались, представились, пожав руки. Прошли в салон флагмана. Сели за стол, где уже заранее парил кофейник. Протянул папку с кодами, таблицами, гостеприимно разлил по чашкам, поглядывая украдкой на гостя. Мужика за 40, практически одногодки. Тот надел немного пижонские очки в золотой оправе, бегло просмотрел записи. Собственно, ничего там экстренного не было. Справлялись и по внутриэскадренной УКВ, но до Камрани им вместе топать суток 9, а потому некоторые моменты следовало согласовать. Отдельной планшеткой лежали шифры на приемный центр Марева. Под Петра был выделен специальный канал оперативной связи с непосредственным выходом на Горшкова. Перед Саможоновым сидел слегка уставший, видно не выспавшийся, но совершенно невозмутимый, можно сказать, расслабленный человек в обычной синей тропичке. Ну или почти в обычной. На груди над кармашком с одной стороны фамилия, инициалы. С другой – флот России. Надпись, видимо, была выбита желтым цветом, но аккуратно замазана чем-то черным. Шеврон на рукаве тоже был обработан, но все вполне читалось. Вот это «России» больше всего интересовало Саможонова. И смущало. Если это можно было назвать смущением. Так и хотелось задать Ильф и Петровская. В каком полку служили? Но в то же время Саможонов не забывал, что перед ним сидел командир корабля, на счету которого потопленный авианосец под американским флагом. Интересно, а он сам-то знает? Поэтому начал уж точно с обоюдно приятного. Терентьев на фразу Саможонова «американский авианосец таки утоп» отреагировал весьма спокойно, словно каждый день пускал на дно эти самые американские авианосцы. На самом деле, просто не пожалев в залпе столько гранитов, был уверен в успехе. Наоборот, удивился, переспросив. «Таки? А что, не сразу?» Чем, видимо, тоже озадачил собеседника. «Признаться, не знаю. Мне главком лично сообщил данные фоторазведки. Но, видимо, да, не сразу. А надо бы узнать, сколько ракет попало, под каким углом, какие повреждения получил и последствия. Для оценки возможностей и эффективности оружия. Работка для разведки, конечно». Слух поинтересовался. «А известно что-нибудь по атаке английских кораблей?» «Тут мало информации. Или до нас на ТОФе туго доходит. Но сорока на хвосте принесла, что англичане списали легкий авианосец. А может, что-нибудь добавить от себя?» «Значит, тоже без подробностей», – резюмировал Терентьев. Ему не особо хотелось хвалиться, но, видя неподдельный интерес собеседника, пожал плечами. «Эсминец в артиллерийской дуэли потопили. Возможно, ПЛ РБУшками. И летательных аппаратов немного. Они, естественно, будут упорно секретить потери, но думаю, что так или иначе, правда просочится через какое-то время». В общем, неплохо порезвились. Саможонов растянул лицо в душевной улыбке. Типа, ну как же хорошим людям не порадоваться, когда врагу подляна? Этим неожиданно расположил к себе, на что Терентьев, покрутив свою пустую чашку, заметил. «Хороший кофе, но за встречу слишком слабый напиток, тем более для русского человека». Саможонов, конечно, к такому повороту подготовился. Достал коньяк. «Для русского человека водку бы, но вот из личных запасов, как и кофе». Сервировкой, правда, подкачал, налив в обычный граненый стакан. «Ого, полный!» – немного опешил Терентьев. «С утра-то?» «Ну это ж не шампанское, а мы не аристократы и дегенераты». Посмеялись, но себе Саможонов плеснул самую малость. «А сам-то что?» «Почки», – испохватился. «Погоди, а закусить?» На закуску оказалась шоколадка. Заедая, Терентьев причмокнул. «Горький, хороший советский шоколад. 100 лет такого не ел». Вот тут Саможонов не утерпел. «Я хотел спросить». Не договорил, прищуром указал на шеврон, где угадывался Андреевский флаг. «Маркером замазал, чтоб народ не смущать», — ответил Терентьев. И, наконец, допер, зачем было это неофициальное приглашение. Секретность на высшем уровне, что даже командир группы не во все посвящен. И вот ведь какая заковыристость, мы почти одногодки, он даже постарше будет. А по линии времени он родился раньше, а значит, вроде как старше. Но из-за этих знаний будущего я сейчас ощущаю себя глубоким, умудренным опытом стариком. Как будто к моим 47 прибавить эти будущие 33, и мне все 80. Одуреть! Поэтому следующее у Терентьева получилось немного снисходительно. «Вениамин Павлович, тут такая тайна кибальчиша, что всех носителей секретной информации как упрячут к черту на куличке. А вам оно надо? Знаете как, во многих знаниях многие печали», — подхватил командир Минска. «Но не до конца озвученные условия игры могут привести к поражению. Меня просто бесит, когда чего-то не договаривают, и какие-то пришлые «молчи-молчи» буквально переподчинили моих секретчиков». «Молчи-молчи» — жаргонное название офицера органов безопасности. «А на особиста вообще без слез не взглянешь. Ваши черта на куличке он тоже, видимо, просчитал и практически похоронил себя. В конце концов, если что, вы мне ничего не говорили, а я так тем более ничего слышать не мог». «Мда», — промямлил Терентьев. «Знал бы, составил краткий дайджест. Как говорится, слов нет, надо было подготовиться. Но в чем-то он прав». «Хорошо, черт побери, извольте». Старался вкратце, не залезая в дебри политики, экономики. Не во всех местах получилось, но уложился минут в 5. Терентьев смотрел на борьбу эмоций и разума, на попытку верить и невольное, вполне разумное отторжение. Кустистые брови капитана первого ранга еще больше сомкнулись в переносице. Нос, и без того выразительный, казалось, еще больше удлинился. В какой-то момент Саможенов повел головой и глазами вымолвив: «Хватит! Такое на трезвую голову противопоказано!» «Сказочка! Если бы не циркуляры из Москвы!» «Так что считайте, я вам поверил. Почти!» «Логично бы спросить про коммунизм, но и сам понял, что со светлым будущим облом. И неудивительно, зная нашу нынешнюю жизнь». «Но чтобы так», — указал на надпись «Россия». «Что ж случилось?» «Предали. Партийцы, в первую очередь из верхушки. Зажравшиеся чинуши. Вечная беда земли российской. Что при царях, что при социализме, что при демократии». «Там у вас демократия?» «Типа того, дерьмократы, полностью легшие под Запад. Надеюсь, что теперь это останется альтернативным кошмаром». «Как ты сказал, альтернативным?» «Версии, хорошо бы не воплощенной». В дверь постучали. «Что?» – гаркнул Саможенов. «Товарищ командир», – голос вестового. «Вас эти из особого отдела, командировочные, спрашивают». «Вот, бля, пронюхали. Или стуканул кто-то. А ведь простой подпиской может и не обойтись». «О чем я и говорил. Попадешь в число носителей сверхсекретной информации, забудь о море». «Давай так, вестовой тебя проводит на катер, а я на мостик, как ни в чем не бывало». Ночью на Петре был небольшой аврал. В районе носового машинного отделения лопнула переборка. В образовавшуюся щель стала поступать вода, затопляя отсек парового котла и прилегающие к нему помещения вспомогательных механизмов. Устраняли часа 4, но без суеты. Как потом сказал старшина трюмной группы, если бы на море балла на 3 больше, это была бы борьба за живучесть. А так, работа. Но вахтенный офицер, как поступили первые доклады, с перепугу все же поднял командира корабля. Поэтому Терентьев и выглядел таким невыспавшимся, будучи в гостях на Минске. А Саможенов все-таки спустился вслед, перехватив его уже на трапе. «Забыл сказать, что утром должна была прилететь Б-12. Привести кого-то из чинов вряд ли, я так понял, забрать от вас». «Б-12. Чайка. Самолет-амфибия. Летающая лодка». Терентьев утвердительно кивнул. «Так вот, связывались со штабом, а машина еще не вылетела». Терентьев лишь поморщился на это. Типа, нет так нет. Что-то ему с этой Б-12 не очень понравилось. Пока еще и сам не понял, что. Катер быстро перекинул его на Петра. Прежде чем подняться на мостик, осмотрел повреждения. Нет, скорее, разрушение на юте. Ангар после пожара, даже с учетом наведения порядка боцкомандой, выглядел безобразно. Но Терентьев с удивлением понял, что это его не особо задело. Двинув через шкафут, топая наверх, в итоге придя к выводу, что крейсером ему после перехода уже не доведется командовать. Как и вообще каким-либо кораблем. Саможонов и его трения с особистами наглядным примером. В Камране какое-то время еще покукуем. Хоть убей, не помню, есть ли там какие-то ремонтные мощности. Наверняка подтянутся заводчане. Но однозначно, крейсер будет некоторое время торчать у причальной стенки, пока не восстановят прежнюю плавучесть. Потом короткий перегон в дальний. И все. Отморячил. Люксы еще задержатся, прибудут представители и специалисты заводов-изготовителей по вооружению, системам РЭП и прочие радионачинки. Будут осваивать, потрошить, естественно, что-то на предприятие отправят для копирования. А я на кой там буду нужен? В общем, недолго я покомандовал. И сжиться с кораблем толком не успел. И своим уже не считаю. Еще чуть и не угробил. Вспомнил к месту строчки из доклада экспертной комиссии по применению Тарков проекта 1144. В случае боевых действий с серьезным противником крейсер неизбежно получит повреждения, что потребует возвращения в базу для ремонта. Не исключается и гибель корабля. Накатила дурацкая рефлексия, которую погнал ебухами, матом и сплевываниями. До Камрани еще дойти надо. А еще не понравилась эта спешка с Б-12. После долбежки ракетами по крейсеру, наскоками авиации отпускать такой несерьезный самолет, как тихоходная амфибия, со сверхсекретными данными, показалось ненадежным решением. Он-то думал, что документы уйдут уже из Камрани военным бортом с истребительным прикрытием. За этими думами не заметил, как дошел до ходового. На мостике был относительный порядок после всего пережитого. Что не восстановили, так это остекление. Не было на корабле столько запасного стекломатериала. Благо, что тропики, а не севера, а то бы постояли мы тут. То, что их взяли в охранение, еще не значило, что самим можно халявить. А выслушал рапорты вахтенных по каждой быче. Посмотрел на креномер. После маленьких ночных проблем крен прибавил 1,5-2 градуса. Мелочи, если не заштормит. Вызвал секретчиков, передал им шифры, коды. Естественно, особо выделили задачу по установлению контакта по дальсвязи. Подчеркнув, что если будут конкретно запрашивать его, командира корабля, немедленно звать, спит ли, ест ли, в душе, гальюне ли, черт побери. Понимая, что требовать его может лишь главком. Это важно и льстило, что ли? Горшков личность для него, как ни крути, почти легендарная. На горизонте появились две цели. С Минска тут же предупредили, что это корабли снабжения. Сходились долго, под острыми курсовыми углами. На дистанции примерно 15 кабельтов суда-обеспечители резко повернули на сближение. Довольно неуклюже вошли в ордер. Один, поманеврировав, пристроился к авианесущему крейсеру на траверс. Кинули канатную дорогу, подав шланги, и Минск присосался, осуществляя прием жидких грузов. Второе судно подкармливало сторожевой корабль, правда уже кильваторным способом. Словно именно на это представление прилетел разведчик, Орион, судя по всему. Не было, и вот нарисовался. Точка на экране локатора медленно и нагло приближалась. На палубе Минска засуетились, подняли в вертикальном режиме дежурную пару яков. С Ориона эту движуху сразу просекли, догадываясь, по чью душу и бренное тело эти происки русских. И как-то так живенько отвернули чуть ли не на 250-километровую дистанцию. Вертикалки так далеко залетать, естественно, не собирались. Американец, приободрившись, пусть и издалека, стал щупать РЛС, открыл сеанс связи со своими. В общем, расслабляться не стоило. Тем более, что штаб флота передал данные космической разведке о близости небольшой группы американских кораблей с флагманом чего-то типа «Таравы». Телеграмму из штаба принимал Минск, планово делясь информацией с Петром. Как и вообще, вся связь была завязана на флагман. И совсем уж буднично пришло сообщение от ушедшего на поиск сторожевика.